Глава 120. Шеф отдела обеспечения системной безопасности, тучный мужчина весом за центнер, стоял неподвижно, заложив руки за голову. Он не мог поверить, что дожил до подобной катастрофы. Он отдал распоряжение вырубить электропитание, но это все равно произойдет на 20 минут позже, чем следует. Акулы со скоростными модемами успеют скачать чудовищные объемы секретной информации через открывшееся окно. Из размышлений об этом кошмаре его вывело Соши, подбежавшая к подиуму со свежей распечаткой. «Я кое-что нашла, сэр», — возбужденно сказала она. «Висячие строки в источнике. Альфа-группы повсюду». Джабба не шелохнулся. «Мы ищем цифровой ключ, черт его дери, а не альфа-группы. Ключ к шифру убийцы — это число». «Но, сэр, тут висячие строки. Танкада — мастер высокого класса. Он никогда не оставил бы висячие строки, тем более в таком количестве». Эти «висячие строки» или «сироты» обозначают лишние строки программы, никак не связанные с ее функцией. Они ничего не питают, ни к чему не относятся, никуда не ведут и обычно удаляются в процессе окончательной проверки и антивирусной обработки. Джабба взял в руки распечатку. Фонтейн молча стоял рядом. Сьюзан заглянула в распечатку через плечо Джаббы. «Выходит, нас атакует всего лишь первый набросок червя Танкада?» «Набросок или отшлифованный до блеска экземпляр», — проворчал Джабба, «но он дал нам под зад коленом». «Не верю», — возразила Сьюзан. «Танкада был известен стремлением к совершенству. Вы сами это знаете. Он никогда не оставил бы жучков в своей программе». «Их слишком много!» — воскликнула Соши, выхватив распечатку из рук Джаббы и сунув ее под нос Сьюзан. «Смотрите!» Сьюзан кивнула. «Так и есть. Примерно через каждые 20 строк появляется произвольный набор 4 знаков». Сьюзан пробежала все их глазами. «P-F-E-E. S-E-S-N. R-E-T-M. «Альфа-группа из 4 знаков», — задумчиво проговорила Сьюзан. «И частью программы они явно не являются». «Да бросьте вы это!» — проворчал Джабба. «Хватайтесь за соломинку!» «Может быть и нет», — сказала Сьюзан. «Во множестве шифров применяются группы из 4 знаков. Возможно, это и есть ключ». «Вот именно!» — простонал Джабба. «Он над вами издевается, а вы тем временем погибаете!» Он посмотрел на экран. «Осталось 9 минут!» Сьюзан, не слушая его, повернулась к Соши. «Сколько там этих сироток?» — спросила она. Соша развела руками. Она села за терминал Джаббы и перепечатала все группы, а, закончив, подбежала к Сьюзан. Все посмотрели на экран. «P-F-E-E, S-E-S-N, R-E-T-M, M-F-H-A, I-R-W-E, O-O-I-G, M-E-E-N». N-R-M-A, E-N-E-T, S-H-A-S, D-C-N-S, I-I-A-A, I-E-E-R, B-R-N-K, F-B-L-E, L-O-D-I. Улыбалась одна только Сьюзан. «Нечто знакомое», — сказала она. «Блоки из 4 знаков, ну прямо Энигма». Директор, понимающе кивнул. «Энигма, это 12-тонное чудовище нацистов, была самой известной в истории шифровальной машиной. Там тоже были группы из 4 знаков». «Потрясающе», — страдальчески сказал директор. «У вас часом нет такой же под рукой». «Не в этом дело», — воскликнула Сьюзан, внезапно оживившись. «Это как раз было ее специальностью. Дело в том, что это и есть ключ». «Энсей Танкада дразнит нас, заставляя искать ключ в считанные минуты, и при этом подбрасывает подсказки, которые нелегко распознать». «Абсурд!» — отрезал Джабба. «Танкада оставил нам только один выход — признать существование транстекста. Такая возможность была, последний шанс, но мы его упустили». «Не могу с ним не согласиться», — заметил Фонтейн. «Сомневаюсь, что Танкада пошел бы на риск, дав нам возможность угадать ключ к шифру убийцы». Сьюзан рассеянно кивнула, но тут же вспомнила, как Танкада отдал им Северную Дакоту. Она вглядывалась в группы из 4 знаков, допуская, что Танкада играет с ними в кошки-мышки. «Туннельный блок наполовину уничтожен!» — крикнул техник. На ВР туча из черных нитей все глубже вгрызалась в оставшиеся щиты. Дэвид сидел в мини-автобусе, тихо наблюдая за драмой, разыгрывавшейся перед ним на мониторе. «Сьюзан», — позвал он, — «меня осенило. Здесь 16 групп по 4 знака в каждой». «О, ради бога!» — пробурчал себе под нос Джабба. «Все хотят поиграть в эту игру». Сьюзан пропустила эти слова мимо ушей. «Да, 16. Уберите пробелы», — твердо сказал Дэвид. «Дэвид», — сказал Сьюзан, — «ты, наверное, не понял. Эти группы из 4 знаков. Уберите пробелы», — повторил он. Сьюзан колебалась недолго, потом кивнула Соши. Соши быстро удалила пробелы, но никакой ясности это не внесло. PFEESENREGMEENRMAETSHAASDCNSIIAIAIEERBRNKFBLELODI. Джабба взорвался. «Довольно, игра закончена. Червь ползет с удвоенной скоростью. У нас осталось всего 8 минут. Мы ищем число, а не произвольный набор букв». 4 умножить на 16, — спокойно сказал Дэвид. «Вспомни арифметику, Сьюзан». Сьюзан посмотрела на Беккера, наблюдавшего за ней с экрана. «Вспомнить арифметику? Он сам считает, как фокусник». Она знала, что он перемножает цифры и намертво запоминает словари не хуже ксерокса. «Таблица умножения», — сказал Беккер. «При чем здесь таблица умножения?» — подумала Сьюзан. «Что он хочет этим сказать?» 4 на 16, — повторил профессор. «Лично я проходил это в 4 классе». Сьюзан вспомнила стандартную школьную таблицу. 4 на 16. 64, — сказала она равнодушно. «Ну и что?» Дэвид приблизился поближе к камере. Теперь его лицо занимало экран целиком. 64 знака! Сьюзан кивнула. «Да, но они...» Она вдруг замерла. 64 буквы! — повторил Дэвид. «О, мой бог!» — воскликнул Сьюзан. «Дэвид, ты просто гений!»